Глава 5. Предмет. Паровоздушный насос. Изучен. Предмет. Циркуляционная труба. Изучен. Предмет. Гидравлический привод. Изучен. Предмет. Запорный клапан. Изучен. Предмет. Паровой инжектор. Изучен. Я орудовал карманом, как заведенный. Вскоре после преодоления 9-го километра Готен указал на багажный отсек с запасными деталями, куда я и направился. Термосифоны, испарители, циферблаты, задвижки, шестерни, пружины, золотники – все это, как и прочее казенное имущество, стремительно перемещалось в хранилище. Быть может, пару часов назад я бы искренне обрадовался, узнав о том, что власти Затолиса не поскупились оснастить адмирала всем необходимым. Но не сейчас. Сейчас я ощущал острую боль, где каждый новый килограмм становился дополнительной крупицей соли на кровоточащую рану. Предложение Атласа было верным. Стоило готовиться к перемещению машины заранее, ибо выполнить подобный трюк за один присест действительно невозможно. Я облегчил мортиру всего на четверть, но даже этого было достаточно, чтобы руки дымились и горели, не успевая вовремя регенерировать. Лишь колоссальным усилием воли я отгонял от себя мысль принять зелье Доса. Использовать его сейчас – все равно, что пытаться заглушить зубную боль героином. Уверен, бедняга Мозес не для того страдал с конденсатором истока, чтобы мы впустую тратили его бесценный ресурс. Поэтому терпение и выдержка. Терпение и выдержка. Золотистые ампулы еще понадобятся. Для более серьезных вещей. До обрыва 8 километров. «Готена, мы можем снять эту хрень? В ней килограмм 6, не меньше!» — прокричал по соседству Герман. В проеме показалось перепачканное лицо гнома. «Эту? Да ты с ума сошел! Это же рычаг для экстренного сброса давления! Скакнет до 88 атмосфер, и адмирал тотчас взлетит на воздух!» «Так он же при любом раскладе скоро взлетит!» «Ай, ладно, черт с ним, снимай!» Дворф махнул рукой и вернулся обратно. «Сучье вымя! И во что же я вляпался? Сейчас бы попивал эль-братьев Калли и согревал ноги в бадье. Свои ноги!» Бум! Нас знатно тряхнуло, и часть корпуса превратилась в решето. Кто-то зарядил по нам мифриловой картечью, серьезно ранив перезаряжающих бомбарду Скулгура и Кхроша. Благо не насмерть, поэтому волноваться за них пока рано. Эти парни крепкие, выживут. А если и нет, то мы каждому всучили по Монсальвату. Никто не покинет судно раньше времени. «Часть команды, часть корабля», — прозвучало в моей голове. «Эо, бомбарда!» — взглянув в сторону Архакона, я кровожадно улыбнулся. Весь экипаж был занят уборкой, поэтому в данную минуту стрелять было некому. А у меня как раз-таки выдалась пара свободных секунд. «Вот и отлично. Это по мне. Это я люблю». Я бросился в орудийный отсек. «Эй, а вы чего все такие серьезные?» – проорал я, пропихнув чудом не выпавший снаряд до конца. «Герман, давай пиратскую!» «Что, сейчас?» «Да». «Ладно». «Йо-хо, громче, черти!» – пробасил из багажного отделения танк. «Что ж нам дьявол не рад?» Я повернул рукоять затвора и навел бомбарду на цель. «Йо-хо, прочь от песни!» Неожиданно подключился мистер О. «С ней хоть в рай, хоть в ад!» Бум! Монструозный сотрясатель потерял ряд колес и завалился на бок. «В бездне бездонной, в подводном аду!» Я загрузил очередной снаряд. «Где сгинет сам Посейдон?» Герман выбросил в окно два огнетушителя. «Смертный стон, могильный звон!» Прогудел орк. «Там они найдут!» Бум! Тройку драгстеров-наводчиков расщепило на тысячи мелких осколков. «Других давно пустили на дно!» С тихим щелчком взвелся ударник. «Но ясен наш небосклон!» Инвальдационная батарея опустилась в разъем. «Пусть дьявол могуч, но откроет нам ключ!» Герман избавился от коробки с заклепками. «Путь на Авалон!» Бум! Адмирала вновь тряхнуло отдачей, а сидящие на хвосте таранобой и репрессор превратились в груды металлолома. Удачный выстрел. Аж 3 уровня получил. «Проклятие, Вайоми, тупой ублюдок!» — послышалось со стороны улицы. «Чуть в голову мне не попал!» «Упс, прости». На мгновение я почувствовал себя неловко. Я действительно не заметил Гундахара, стирающего с корпуса стальную обшивку, хотя все это время он висел прямо передо мной. Мутное стекло, а также темное одеяние и пепельно-серая кожа делали его практически неразличимым на фоне безлунного неба. Лишь Атом-5 полыхал на горизонте, не считая пары десятков подбитых машин. «Господин Эо, вы только что заставили меня испытать дежавю!» – прокричал мистер О, стараясь заглушить своим голосом рев моторов. «Мы с Галилео как-то раз оказались в похожей ситуации, и он напевал ту же самую песню!» «Так вот, значит, откуда вы ее знаете?» «Да, ага, только тогда мы и правду сражались посреди океана. Кстати, будьте любезны, подайте мне разводной ключ, а штурвал заберите себе. Сэкономим 30 кг». «Да ты бы лучше сам свалил нахрен отсюда!» – проорал генерал. «Дуй на Велинарина, жердяй! А то расселся тут, как чертов якорь!» «До обрыва 6 км», – отрапортовал Атлас. «Боюсь, это невозможно, господин Гундахар. Я попал на борт адмирала через погрузочную платформу и ни в один из люков пролезть не смогу». «Да неужели?» Подтянувшись, генерал перемахнул через дыру в куполе рубки и без лишних церемоний применил на мистера О редукцию. Затем поднял того с пола и высунул в окно. «Эй, кто хочет 600 кг сала и дерьма? Ловите!» «Есть!» Лока поймал миниатюрного орка и оперативно втащил его внутрь салона. Секундой позже тот вернулся в исходное состояние. Глядя на эту картину, я изо всех сил постарался не улыбнуться. Крайне невежливо, на мой взгляд, но в целом правильно. Стоило Гундахару избавиться от толстяка, как самоходная мортира незаметно прибавила в скорости, отчего дюжина вражеских снарядов как нельзя кстати пролетела мимо. Думаю, враги никоим образом не ожидали от старичка такой прыти. С громким скрежетом с адмирала полностью слетела стальная оболочка, и мы снова ускорились. Разумеется, это был плюс, но также появился и существенный минус. Теперь нам достаточно любого более-менее крупного снаряда, чтобы пыхтящее судно развалилось на части. «Господин Эо, тяги по-прежнему маловато! Еще хотя бы 4 тонны!» – проорал из машинного отделения гном. Я осмотрелся вокруг. Все, что можно было снять, мы уже сняли. Хотя... «Гер, надо отвинтить грузовой пандус и подъемный механизм. В них 300-400 кг. «Понял». Вооружившись инструментами, танк перевесился через край напольного люка. Тем временем я повернулся в сторону орков. «Вы еще раз пройдитесь по салону и избавьтесь от всего лишнего. Даже от дверей. Затем выбросьте инструменты и перелезайте на Атласа, пока место не кончится. Кто останется тут, должны снять с себя все оружие и доспехи». «Эй, а че это ты раскомандовался?» – прорычал Гром. «Оружие и доспехи, говоришь, снять? Так может, нам еще и посрать всем до кучи? Того и, глядишь, 20 кг все скинем». «Надо будет. Я сам из вас все дерьмо выдавлю», — прогудел Гундахар. «А еще блевать заставлю и ноги оторву, чтобы в Велинарина поместились. Поэтому за работу, ленивые черти. Каждая секунда на счету». Орки бросились в рассыпную. «Спасибо», — кивнул я. «Да нахрен мне твое спасибо», — поморщился Ингв. «Иди бомбарду упрячь, и крепление с балками тоже сними». Я вернулся в орудийный отсек. Параллельно с этим Герман открутил последний болт, и погрузочная рампа с грохотом отвалилась. «Влад, тут под днищем закреплены запасные оси, арматура и пара колес. К черту их, выбрасывай!» Секундой позже послышалась череда звонких ударов, визг тормозов и грохот аварий. «Готово!» К сожалению, мы этого не увидели, но сброшенные танком предметы отскочили от земли и вдребезги раскурочили пару ежей. «О, я 2 уровня получил. Поздравляю». «До обрыва 5 км. Цепляю буксировочные тросы». Атлас выстрелил по нам специальными гарпунами и резко дал по газам. Мы снова ускорились. Внезапно позади что-то хлопнуло, и адмирал начал страшно вибрировать. Следом я почувствовал стремительное повышение температуры и влажности. Одна из труб треснула пополам, и теперь раскаленная струя пара извергалась прямо в салон. Все поверхности разом запотели и начали покрываться каплями конденсата. «Готэн, у тебя там все в порядке?» «В каком смысле в порядке, господин Эо?» – проорал гном. «Нет, не в порядке. Все просто ужасно. Левая турбина вышла из строя. Еще немного, и правая тоже накроется». «Починить сможешь?» – ответа я не услышал. Лишь увидел боковым зрением, как дворф сосредоточился и применил очень странное заклинание. То ли обернул для турбины время вспять, то ли просто приказал ей восстановиться. Так или иначе, но два искореженных куска металла потянулись друг к другу и слились воедино, будто бы поломки и не было. Вибрации прекратились. «Охренеть!» — Герман тоже это заметил. «Способности инженеров?» «Механиков, если точнее!» — Готен грустно посмотрел на обуглившиеся ладони. «Честно говоря, не думал, что у меня хватит сил. И более того, я повысил прочность котла. Теперь не взорвется». «Господин Готен, вы молодец!» — улыбнулся я. «Ага, только теперь я без рук и без ног, словно червь, которого вот-вот сожрут серые плуксы». «До обрыва 4 километра. Господин Эо, стихиалиум». Я высунулся в окно и, прицелившись, материализовал проекцию ампулы у Мозеса на коленях. При этом успел оценить окружающую обстановку. Позади занимался рассвет, и акульи жабры стали видны как на ладони. В это мгновение я и понял, что что-то не так. «Вэлл, кажется, мы договаривались, что двинемся к наиболее узкому участку каньона». «Все верно, господин Эо». «Тогда какого черта мы забираем правее?» «Прошу прощения, но наши планы пришлось срочно откорректировать». «Зачем?» «Полагаю, наша главная цель – избавиться от погони, так?» «Да». «И не допустить того, чтобы нас преследовали по ту сторону». «Да». «В таком случае мы на верном пути. 54 метра она легко перепрыгнет, а вот 82 уже точно не сможет». «Кто она?» «Кумха, господин Эо. Стальная вопленница или просто шлюхана. Вторая любимая игрушка седовласого Игва. Правда, почему-то сейчас над ней реют знамена небесного доминиона и Райза. Кстати, вы можете легко рассмотреть ее в зеркало заднего вида». «Мать твою!» С замиранием сердца я обернулся назад и тотчас же захотел провалиться сквозь землю. А точнее, трусливо спрятаться или сигануть в портал, чтобы улететь как можно дальше отсюда. Ибо за нами поспевало самое настоящее чудище. Что именно это было, неясно. Но выглядело оно так, словно закинувшийся галлюциногенами дизайнер додумался смешать роторный экскаватор, Бигфут и кальмара. Гигантские колеса, каждая размером с атласа, огромные выхлопные трубы и механические щупальца с манипуляторами на концах, что цепляли разбитые тачки и бросали их в пылающую печь, заливая землю дождем из расплавленного металла и пластика. Там они перерабатывались и встраивались в общую конструкцию кумхи, отчего она, словно трансформер, ежесекундно обрастала все новыми деталями. Я видел, как на ее корпусе буквально из ниоткуда появлялись шипы, гарпуны, пусковые установки с заряженными в них масляными бочками и абордажные мостики. А каждое открытие топки сопровождалось протяжным звуком, напоминающим плач. Ну точно, вопленица. «Во имя 13, это же Сталежар!» — в ужасе прошептал Готен Липпин. «Да как он смеет называть творение дваргийского бога своей шлюхой?» «Это не он, господин Готен, а подделка, слепленная из ранних эскизов», — отозвался Вэл. «Ягрум Багарн никогда бы не создал такое убожество, тем более пожирающее себе подобных. Фу, ненавижу каннибалов. Кстати, до обрыва 3 километра». «До прыжка! Говори, пожалуйста, до прыжка, не до обрыва! Как пожелаете». Внезапно по глазам ударила яркая вспышка, и на мгновение ночь превратилась в день. Шлюхана исторгала из себя потоки пламени, что распростерлись буквально от горизонта до горизонта. «Какой день! Какой чудесный день!» — послышался крик Сокола Хана. «Сегодня, братцы, сегодня я обнулю Гундахара и с чистой совестью покончу с собой. Так наполнится же славой и триумфом сей величайший миг. Сегодня мы оба погибнем, а затем будем вечно пировать в кириолитовых чертогах Зунгуфа. Мы станем возлюбленными братьями и больше не будем бояться, что нас осудят. Ура!» «Энкветхон», — шокированно прогудел Гундахар. «Он сказал возлюбленными братьями? Что это значит, черт подери?» «Кажется, это означает, что Сокол-хан...» Герман задумался, подбирая подходящее слово. «Дровосек», — ответил я за него. «Что?» — взревел рыцарь смерти. «Ах ты, поганый выродок!» В ярости Игв высунулся в окно и принялся обстреливать шлюхану из урканобоя. По большому счету, колья не наносили машине серьезного урона и попросту вязли в броне, но Гундахару было плевать. Он перезаряжал батареи снова и снова, не переставая при этом грязно материться. «Опустить меня вздумал, больной ублюдок! Целоваться и нежиться хочешь? Так получай, скотина! Бум-бум-бум!» Одна из зубочисток все-таки пробила броню, и в глубине вопленницы что-то взорвалось. Из нескольких люков повалил густой дым. Однако для огромной махины это было все равно, что слону дробина. Кумбха не то чтобы замедлилась, а наоборот, еще сильнее ускорилась, стремительно сокращая дистанцию. Теперь между нами оставалось чуть более сотни метров. «Огонь!» — скомандовал Сокол-хан, послав генералу воздушный поцелуй. В небо взвились горящие бочки, а следом за ними раздался пушечный залп. «О, черт!» — Вэл резко затормозил и врубил фазирование, оказавшись прямо внутри самоходной мортиры. Затем применил колокол кинетического поглощения и снова ускорился. Все выпущенные в нашу сторону снаряды потеряли кинетическую энергию и попадали на землю, так и не достигнув желаемой цели. «Атлас, мне больно!» Бедный толстяк по-прежнему прижимал к пятипалой выемке дымящуюся ладонь. Прямо как я на улицах Затолиса. «Терпение, господин Мозес. Вы только что спасли адмирала и весь его экипаж. Думаю, оно того стоило». «Проклятье!» Генерал продолжал обстреливать шлюхану. Но ничего путного из этого не выходило. «Господин Гундахар, двигатель можно сломать, бросив в него гайку!» — проорал Готан. «Цельтесь в топливные баки!» «Не умничай! Обрубок! Там все цистерны прикрыты толстым слоем брони! Урканобой не пробьет!» До прыжка 1 километр. «Боги, я точно об этом пожалею! Ладно, высуньте меня в окно!» Подхваченный под руки Германом, гном вскинул едва зажившие ладони и вновь применил заклинание. Разумеется, на таком расстоянии мы ничего не увидели, но где-то внутри вопленницы начал появляться целый каскад всевозможных поломок. Что-то треснуло, что-то лопнуло и протекло. Где-то разболталось крепление, где-то оборвался стальной трос и рассыпался ворохом ржавчины десяток болтов. В отличие от первой, способность ускоренная амортизация имела прямо противоположный эффект. Она не чинила, а наоборот старила механизм. Словно тот проработал на износ пару десятилетий. С диким скрежетом часть брюха шлюханы отвалилась, обнажив под собой цистерны с горючим. В ту же секунду Гундахар выстрелил последней зубочисткой и перепрыгнул на Атласа. «Внимание! До прыжка 300 метров! Господин Мозес, сейчас самое подходящее время взбодриться!» На мгновение я почувствовал, что время замедлилось. Герман, Готен и орки опустились на пол и пытались сгруппироваться. Взмокший от пота толстяк загружал в приемник Вэлла ампулу со стихиалиумом, а генерал просовывал ноги в страховочные ремни на капоте, готовясь замораживать трещины в скалах. А что делал я? Я нацепил цесту с Вайоми, лихорадочно перебирая в голове все мыслимые и немыслимые виды мостов. Пока вдруг не понял, что нам нужен не мост, а трамплин. Длинный, пологий и не слишком крутой. Да, нам нужен именно он, ибо с обычным мостом каши не сваришь. С какой скоростью мы бы ни ехали, гравитация все равно сделает свое дело и притянет адмирала к земле. Опустимся хотя бы на метр, превратимся в лепешку. Мои адамантиевые шестеренки, вот это кайф! Бум! Получив заряд чистого стихиалиума, Атлас резко ускорился, словно врубил закись азота. Я вытянул перед собой руку и сконцентрировался. «Трамплин, нам нужен обычный трамплин», — звучало в моей голове. «Чем проще, тем лучше. Пускай будет из бетона, хотя нет, лучше в виде обычной насыпи из песка и камня, а по ширине ровно столько, сколько потребуется для адмирала. Шлюхана пускай обломится или наедет одним колесом и перевернется. Да, решено». «Эо, сейчас!» Заряд стихиалиума. 15,8%, 0,2%. Иллюзия воплотилась. Коснувшись передними колесами трамплина, Атлас врубил напоследок форсаж и взмыл высоко в воздух. Следом присоединились и мы. Вдруг засвистели потоки ветра и стало относительно тихо. До ушей доносились лишь выхлопы парового котла, крики ястребов в небе и отборный мат орущего на капоте Гундахара. Судя по всему, старый Игв не на шутку испугался, что, впрочем, неудивительно. Думаю, я бы тоже боялся высоты, если бы провел 3000 лет под землей. Но если в моем случае страх хоть и редко, но все-таки вводил организм в состояние ступора, то генерал, наоборот, начинал действовать еще активнее и уже готовился применить заклинание. Хотелось верить, что рано или поздно, но и мне, наконец, удастся полностью искоренить в себе эту реакцию. И на момент срабатывания инстинкта «бей или беги» я без лишних промедлений смогу выбрать первое. Хотя, возможно, я чересчур строг к самому себе. Сквозь мутное стекло рубки я увидел, как Назу, Стига и Глаз заболевали Атласу весь салон. Вряд ли наш гид обрадуется сему факту. У него ведь внутренняя обшивка дороже золота. Не успел я закончить мысль и обхватить руками и ногами крепление для штурвала, как адмирал со всего маху рухнул на скалы. Казалось, будто бы нам не хватило нескольких метров, и мы все-таки врезались, но нет, пронесло. Случись беда, мы бы падали вниз, а не катились по толстому льду. Генерал справился с задачей на отлично. При более близком рассмотрении акульи жабры напоминали зубчатое лезвие ножа, где каждая выемка – глубокая трещина, уходящая на десятки метров под землю. Стоит свалиться в такую, и о машине можно забыть. Вовек не достанешь, разве что лебедкой или краном. «Так вот, почему ты был так спокоен, хитрый кусок дерьма!» – послышался крик Гундахара. «А раньше не мог сказать?» Я выглянул в разбитое окно. Атлас парил в 30 сантиметрах над скалами, чем-то напоминая мне почтового дрона. 6 из 8 его колес были выдвинуты в стороны и трансформировались в пропеллеры. «Вообще-то это прототип, господин Гундахар, который еще не прошел все необходимые испытания. Я попросил господина Аполло установить мне его в счет вашей награды за прохождение Белфалоса». «Так ты можешь летать?» – простонал Мозес. «Нет, парить. Это воздушная подушка». «Осторожнее!» Вэл резко дернулся влево, отчего генерал заморозил участок земли в форме полумесяца. В то самое место, где только что находился автомобиль, воткнулся манипулятор. Следом еще один. И еще. В небо взвились облака пыли, и по корпусу ударили каменные осколки. Словно гигантский спрут, стальная вопленница пыталась выбраться из каньона, яростно цепляясь за скалы. Вскоре из-за края уступа показалась капитанская рубка. В ней мы увидели улыбающегося Саку Алахана, Фройлина и Троценко-младшего. Последние держали в руках снайперские винтовки. Те самые, что Белар использовал против нас в Натолисе. Бум! Еще один манипулятор уцепился за скалу в метре от нас. Шлюхана поднялась выше, показав бронированное брюхо. Из пробитой криолитовым колом цистерны вытекали потоки горючего, однако взрыва так и не произошло. Что, впрочем, неудивительно. Оружие генерала замораживало, но никак не поджигало. Более того, я увидел, что под толстым слоем брони мерцал дополнительный магический щит, а значит, обычное заклинание или коктейль Молотова тут не помогут. «Эо, бомбарда!» – проорал Архакон. «Сбей ее нахрен!» Орк будто бы прочитал мои мысли. Я уже готовил виртуальную проекцию, наплевав на отсутствие креплений и балок. «Некогда!» Придется просить Германа поддержать для меня ствол. Как бы двусмысленно это ни звучало. С глухим стуком орудие вернулось в проявленную реальность, но выстрелить у нас так и не получилось. Преследователи атаковали чуточку раньше. Не успел я повернуть рукоять затвора и ухватиться за спусковой рычаг, как целая серия пушечных залпов обрушилась на корпус пыхтящего адмирала. Лишенного брони старичка разорвало на части, половина из которых проскользнула по льду и рухнула в глубокую трещину. Туда же отправился и паровой котел. По счастливой случайности меня и Готена выбросило наружу и впечатало спинами в скалы. Герману и Архакону повезло меньше. Они оба свалились вниз, но при этом на поверхности остался адамантиевый крюк. Я сделал вывод, что танк все-таки сумел зацепиться. «Какой чудесный день! Какой прекрасный день! Десантники, к бою!» Послышались частые щелчки, и катапульты-вопленицы начали стрелять по нам живыми людьми, коих были десятки. Кто-то приземлялся на камень, выпрямлялся и тотчас же бросался в атаку, но подавляющее большинство падали вниз. чистое безумие, как по мне. Хотя чему тут удивляться? Еще на Атоме я понял, что Сакуал-хан – самый отбитый психопат из всех, что я видел. В чем прямо сейчас и убедился повторно. Глядя на нас из окна своей рубки, тот почему-то выхватил нож и отрезал себе ухо. Посадив гнома на спину, я увидел, что прямо на нас летел один из бандитов, но делать ничего не стал. Лишь шагнул в сторону, отчего враг пронесся мимо и врезался лицом в острый камень. «Герман, вы целы?» «Почти». Из трещины показалась голова танка. «У нас тут компания». «Ну и отлично». Напарник тяжело крякнул и подтянул к краю уступа раненого орка. «Все-таки добрая поножовщина лучше, чем все это дерьмо с гонками и бензиновыми шлюхами». «Согласен». «Внимание! Активирую раскаты ярости и шок и трепет. Господин Гундахар, вам лучше покинуть капот». «Проклятие!» Генерал выскользнул из страховочных ремней и бросился в нашу сторону, попутно убивая каждого подвернувшегося. Замораживать трещины смысла не было. Как ни грустно это признавать, но самоходная мортира отжила свой век. «Господин Эо, сзади!» Я резко обернулся, на нас с Готеном неслась тройка мусорщиков, грациозно перепрыгивая частые щели. Прямо-таки цирк дю солей, не иначе. Еще штук 7 подобных прыжков, и они нас настигнут. 6, 5, 4... «Господин Эо!» «Спокойно!» Троица бандитов высоко подпрыгнула, а затем с дикими воплями рухнула в пропасть. Всего-то понадобилось создать иллюзию скалы там, где ее не было. Даже 200 единиц маны не потратил. Честно говоря, глядя на это, я сразу же понял, что акульи жабры – идеальная для меня территория. Любой неосторожный шаг и потеря равновесия – ты труп. А выводить из равновесия я умею, как и пудрить мозги. Пользуясь случаем, я начал колдовать массированную иллюзию по области, полностью перемешав скалы и трещины, что не могло не сработать. Как я и предполагал, враги начали оступаться и падать, однако радовались мы недолго. То ли Белар подсказал, то ли Сакуал-хан смекнул, что к чему, определив для себя приоритетную цель. С пронзительным скрежетом орудия шлюханы начали поворачиваться в мою сторону. «Эо, бомбарда!» – прорычал окровавленный орк. Он попытался встать, но, к сожалению, ему это сделать не дали. За мгновение до того, как по барабанным перепонкам ударил громкий хлопок, я увидел, как кусочек его куртки вздернулся колом, а затем начал медленно опускаться, напитываясь кровью. Белар выстрелил ему в спину, попав в один из жизненно важных органов. И, как и в прошлый раз, это была пуля из божественной стали. Я это понял потому, что татуировка с уровнем Архакона вдруг посерела и сменила цифру 49 на 0. Это означало одно. Капитан пыхтящего адмирала погиб навсегда. «Архакон!» Из стремительно электризующегося атласа выпрыгнули Назу и Стига. Они все видели и попросту не могли бросить своего главаря. «Нет, вернитесь в машину, тупицы, нельзя!» Гундахар бросился им наперерез, но не успел. Всего одно биение сердца, и голова Назу разлетелась на куски. «Назу!» Стига рухнул перед товарищем на колени и задрал тому рука в куртке. Как и в случае с Архаконом, цифра уровня сменилась на 0. «Черт! Черт! Черт!» Орк судорожно попытался сгрести кровавую кашу. Затем остановился, сунул руку в карман и достал единственный предмет, что остался у него при себе. «Держись, дружище! Тут господин Эо подарил мне Монсальват. Камень воскрешения. Уверен, он сработает. Должен сработать!» «Не получится», — прошептал за моей спиной дворф. «Слишком поздно. Знаю». «Хлоп!» Орк покачнулся, кое-как сохранив равновесие, после чего медленно встал и задумчиво ощупал свою куртку. В области сердца на ней появилась небольшая дырочка со стремительно расползающимся красным пятном. «За что?» — успел удивиться Стига, взглянув на свою татуировку. «Я же ничего не сделал». С гулким стуком его тело упало рядом с товарищем. «Мразь!» В отличие от всех остальных, я смотрел не в сторону Кумбхи, а немного левее. на небольшой автомобиль по ту сторону каньона. В какой-то момент я увидел стрелявшего. И это был не Белар и не Стас, как можно было бы подумать, а мой одноклассник и давний друг Игорь. Он лежал на капоте машины и смотрел в нашу сторону через многократный оптический прицел. А увидев меня, приветственно покачал ладонью из стороны в сторону и показал мне большой палец. Подлый предатель! Следом я взглянул в сторону ухмыляющейся за стеклом троицы. По их рубке уже вовсю барабанили криолитовые колья Гундахара, а мгновением позже к генералу присоединился и Вэл. Зависший в воздухе автомобиль был поистине зол и, активировав способности, переродился в разъяренного громовержца. Он более не комментировал свои действия, а хладнокровно уничтожал стальную вопленницу, нанося ей удары по наиболее уязвимым местам. Испускающие молнии колеса били по цепляющимся за скалы манипуляторам, разносили в щепки катапульты, крушили и ломали орудия, но главное – целились в голову. Кто-то из троицы все-таки испугался и приказал закрыть смотровые стекла дополнительными стальными пластинами. Бесспорно, «Атлас» силен, но пробить их не сможет. А вот «Бомбарда» – да. Эта малышка способна на многое. Надо лишь отыскать ее среди груды металлолома. «Господин Эо», — обратился ко мне Готен Либен, — «двигатель можно сломать, бросив в него гайку. Вам не обязательно стрелять по цистерне и прорываться через магический барьер. Достаточно лишь крохотной искры. Простите за прямоту, но вы используете мифический цестус чересчур примитивно. Все равно, что пытаетесь забить гвоздь хрустальной вазой». Слова инженера стали для меня откровением. А ведь действительно, к чему все эти страдания, когда в реальности дела обстоят куда проще? Заряд стихи алиума. 0,02%. «Гайка, говоришь?» Я щелкнул пальцами, материализовав над струящимся топливом ниточку пламени. Удивительно, но оставшихся крупиц стихи алиума хватило более чем. Горючее ярко вспыхнуло и загорелось, а следом за этим прогремел мощный взрыв. Он разорвал кумху надвое. Нижняя половина машины рухнула в каньон, а верхняя так и осталась висеть, уцепившись за скалы. Вскоре из нее начали выкарабкиваться уцелевшие люди, но участь их была незавидна. Гундахар убивал их с особой жестокостью, стараясь причинить максимум боли и растянуть муки настолько, насколько это было возможно. Я понимал, почему он так делал. Назу и Стига хотели стать его учениками, и он их грубо послал, но при этом где-то в глубине души проникся корком симпатии. Разумеется, генерал этого никогда не покажет и ни за что не сознается. Но я чувствовал, что их смерть стала для него печальным событием, как и для меня. Они были классными парнями. Но еще сильнее меня расстроило предательство старого друга. И я честно не знал, стоит ли рассказывать об этом остальным, особенно Дане. Они с Игорем были лучшими друзьями. Боюсь, этого удара Лока не переживет и разозлится настолько, что подожжет себя сам. «Гер, как выберемся отсюда, я хочу сделать привал на целые сутки, почтить память орков и побыть пару часов в одиночестве». «Я тоже», — кивнул танк и выхватил меч. «Но сперва я их всех убью». Друг направился в сторону выживших. «Господин Эо, давайте уйдем отсюда», — произнес за моей спиной Готен Либен. «Нас все еще могут достать с той стороны». Я взглянул в сторону Игоря. Его, как и самой машины, не было. Свалил. «Минуту». Я подошел к телу Архакона, затем активировал интерфейс NSI и перешел во вкладку с достижениями. Меня интересовало конкретно одно – что было получено еще во время испытания Аргентависа? «Нашел. Получено достижение святой. Вы пожертвовали своей жизнью ради другого и вернулись оттуда, откуда не возвращаются. В награду за это вы получаете уникальную одноразовую способность – дыхание Серафима, возможность вернуть к жизни любое существо в течение часа после его обнуления». Я тяжело вздохнул. К сожалению, погибло трое, но выбрать я мог лишь одного. Что было сложно. Невероятно сложно. Мне очень хотелось воскресить улыбчивого Стигу или не менее веселого Назу, но Архакон был важнее. Не знаю почему, но интуиция подсказывала, что он еще сыграет в будущем важную роль. «Простите, парни». Склонившись над могучим телом, я применил одноразовую способность. Пару секунд ничего не происходило, затем Архакон вздрогнул и медленно открыл глаза. Его взгляд упирался в трупы товарищей. Он понял все сразу, без пояснений. «Их смерть на твоей совести, Эо», — грустно произнес орк. «Я говорил, что не стоило соваться к тем мегалитам». «Знаю», — ответил я. «Живи теперь с этим». «Да». Я помог Архакону подняться. «Пошли». Главарь орков был прав. Я виноват перед ними. Но вместе с этим это не я стрелял из винтовки и загружал в обойму божественную пульму. «Вайоми, сюда!» Из-за груды пылающего металлолома показался Гундахар, что волочил за ногу окровавленного Саку Алахана. Тот почему-то весело смеялся и пытался вырваться, но не судьба. Его кисти были отрублены. «Я любил тебя! Любил тебя больше, чем собственную мать! Это ты мой герой, не она! Ты — боги! А у меня от тебя мурашки!» «Заткнись!» — генерал врезал Игву по морде и повернулся ко мне. «Те двое испугались и покончили с собой, дабы не попасть в мои лапы. А этот не успел». «И?» Гундахар внимательно посмотрел мне в глаза. «Скажи, Вайоми, ты убивал прежде?» «Странный вопрос. Я имею в виду по-настоящему. Разница колоссальная». В ответ я материализовал иглу из божественной стали и ударом телекинеза отправил ее психопату в глазницу. Оставшаяся треть татуировки на культе Саку Алахана посерела. «Теперь да». Я наклонился, снял с трупа адамантиевый протез и передал его дворфу. «Господин Готен, поздравляю. У вас появилась новая нога. При первой же возможности мы купим вторую, и вы снова сможете передвигаться по-старому». Повисла тишина. «Хм, не думал, что ты так легко это сделаешь», задумчиво произнес Игв. «Первый раз даже я сильнее колебался. Хотя, быть может, оно и к лучшему. Ты только что сделал Эллир чище. Это точно». «А теперь давайте-ка свалим отсюда», — предложил Герман. «И поищем укрытие. На горизонте флот цепелинов». «Да уж, поганая новость. Теперь наши враги точно знают, где мы. И ни за что не оставят в покое. Будут гнать нас вперед до тех пор, пока мы не умрем от усталости». Стратегия Гундахара в Натолисе начала работать в обратную сторону. «Да, уходим». «Вспышка?» «Внимание! Вы получили задание «Кровь и бензин». Основное задание. Первое. Разыщите и уничтожьте главаря гильдии мусорщиков Саку Алахана. Второе. Разыщите и уничтожьте цитадель гильдии мусорщиков Атом-5. Третье. Разыщите и уничтожьте боевой флагман гильдии мусорщиков Стальную Вопленицу. Дополнительное задание. Разыщите и уничтожьте. Дракстеры-наводчики – 15 штук. Таранобой – 5 штук. Ежи – 20 штук. Предильщики – 10 штук. Репрессоры – 5 штук. Захватчики – 5 штук. Сотрясатель – 1 штука. Срок выполнения задания – 1 неделя. Награда за выполнение задания – вариативна. Принять – да, нет. «Что за черт?» – не понял Герман. «Мы же и так уже все выполнили. Одна только мелочь осталась». «Система сбоит», — помрачнел Гундахар. «Работает с опозданием. Это плохо?» «Очень. Это говорит о том, что сила ее на исходе. Я уже видел такое перед появлением планетарного разлома». «А что произойдет, если система выйдет из строя?» «Ничего хорошего».